Глава 23. Рип. На следующий день я поехал в Хузум. Это была поездка на край света. Горы и леса за Гисеном становятся однообразными, города за Касселем беднее, а земля, начиная от Зальцгиттера, плоской и унылой. Если бы нас, диссидентов, отправляли в ссылку, то наверняка сюда, на Штейнхутское озеро. В секретариате Евангелической академии я выяснил, что ректор, о котором мне рассказывал Тицке, как о бывшем соратнике Лемке, сейчас проводит семинар «Устрашен, подавлен, потрясен» о методах борьбы с опасностями современного мира, и что я просто могу войти в аудиторию и сесть на любое свободное место, а в перерыве обратиться к нему со своим делом. Я нашел аудиторию и тихо прокрался на последний свободный стул. Докладчик как раз сообщил, что заканчивает, и сдержал слово, хотя и с некоторым опозданием. Я еще успел узнать, что подавленность есть пассивная позиция, а потрясение активное, и что мы должны не прятать голову в песок, а активно противостоять вызовам современного мира. Кроме того, я познакомился с законом энтропии. Согласно этому закону, современный мир добром не кончит. Бородатый мужчина лет 50 поблагодарил докладчика, сказал, что тот своим докладом протянул нам всем руку братской помощи, и что нам следует с искренней благодарностью принять эту помощь. Для этого он приглашает всех на дискуссию в 14:30, а сейчас перерыв на обед. Похоже, это и был ректор, который в 1967-1968 годах сидел с Лемке в первом ряду кинотеатра и смотрел итало-вестерны. Сначала его окружили участники семинара. Когда они, наконец, разбрелись, захватив с собой и докладчика, он остался один и принялся что-то писать. Я поздоровался и представился. У меня к вам вопрос, который не имеет никакого отношения к семинару. Я частный детектив, расследую одно убийство. И вы, возможно, знаете или знали когда-то главного подозреваемого. Вы ведь учились в Гейдельбергском университете в 67-68 годах. Он вел себя очень осторожно. Сначала попросил меня показать удостоверение. Потом набрал номер секретариата и потребовал связать его с офисом фирмы Вент в Гейдельберге, где фрау Бюхлер подтвердила ему, что я действительно расследую убийство молодого Вента по поручению его отца. Услышав это, он побледнел. «Ужасное известие», — сказал он, положив трубку. «Человек, которого я знаю, стал жертвой преступления. В вашей профессии это, наверное, привычное дело, а в моем мире это воспринимается как страшная угроза. Известие о смерти Вента действительно потрясло его, поэтому я не стал протягивать ему руку братской помощи, указывая на то, что потрясение предпочтительной подавленности. Когда вы общались с Рольфом Вентом? А когда в Гейдельберге был СКП, социалистический коллектив пациентов, после того, как он развалился, Рольф стал искать новые пути, новые направления, познакомился с нами и был для нас какое-то время своего рода младшим братом. Ему тогда было лет 17 или 18. Вы говорите «для нас». Вы имеете в виду себя и Хельмута Лемке? Себя, Хельмута и Рихарда. Нас было трое друзей. Он задумался. Понимаете, как не потрясла меня смерть Рольфа, но, вспоминая прошлое, я вижу, что мертвый Рольф для меня не более мертв, чем те двое, которые еще, наверное, живы, но о которых я уже много лет ничего не слышал. А ведь мы тогда жили так, как никогда больше не жили. Всеми мыслями, всеми чувствами в настоящем, несмотря на мечту о мировой революции. А может, благодаря ей. Когда становишься старше, часть души тянется к прошлому, а голова занята будущим. И в то, что дружба — это навек, тоже уже больше не веришь. Не знаю, во что человек вообще может верить, если он год за годом препарирует главные вопросы бытия для обсуждений на семинарах. Он встал. Давайте выйдем на воздух. В последние дни я почти не выходил из помещения. Мы сели на скамейке перед домом. Он откинулся на спинку и подставил лицо солнцу. Я спросил, какие отношения были тогда у Вента с Лемке, обыкновенные или какие-нибудь особенные. И узнал, что с Лемке у всех были особенные отношения. Его боготворили, с ним конфликтовали, или и то, и другое вместе. Просто общаться с ним на равных ни у кого не получалось. И говоря о нас, как о старших братьях Рольфа, я был не совсем прав. Хельмут! Вот на кого он смотрел снизу вверх в первую очередь. Боготворили, конфликтовали, не могли общаться с ним на равных. И все-таки в воспоминаниях это для вас золотая пора? Он выпрямился и посмотрел на меня. Его лоб был слишком гладким для 50 лет, зато глаза выражали старческую усталость. Такой взгляд бывает у тех, кто в силу своей профессии должен любить людей, но не чувствует к ним уже ничего, кроме раздражения. В качестве священника, терапевта или кем он тут еще подвязался, ему приходилось давать советов, утешений и прощений больше, чем у него имелось в запасе. «Золотая пора?» Я этого не говорил и никогда не скажу. В моем кабинете висит фотография тех лет, на которой я все читаю, как в книге. Счастье, если это было счастьем, проблемы и конфликты, укорененность в настоящем. Я потом могу вам ее показать, если хотите. А как долго существовал ваш квартет? Пока карьера Хельмута в КБВ не пошла резко в гору. Ему вдруг стало некогда заниматься настольным футболом и итало-вестернами, и даже политика интересовала его только в связи с КБВ. Странно, никто из нас не пошел с ним в КБВ, хотя он был настолько сильным лидером, что без него мы все сразу же разошлись кто куда. Может, он не хотел, чтобы мы были рядом, он нас не агитировал. Он просто вдруг как-то незаметно ушел, мгновенно забыв даже про Рольфа. Да, кажется, они разругались в пух и прах. Из нас троих только Рихард продолжал поддерживать отношения с Хельмутом, да и Хельмут только с ним поддерживал какие-то контакты. Сколько это продолжалось, я уже не помню. В последний раз я видел Рихарда на вокзале в Гейдельберге, когда уже закончил учебу и ехал в Пфорцхайм в викариат. Он работал уже не по профессии лаборантом, как раньше, а у какого-то адвоката. «По бракоразводным процессам», — сказал он. А я подумал, может, это адвокат совсем по другим делам? Один из тех, что заодно с террористами? Рихард всегда огорчался, что мы только смотрим итало-вестерны, а в жизни с нами ничего подобного не происходит. С одной стороны, крупные землевладельцы, коррумпированные генералы и алчные священники, с другой — бедные мексиканские крестьяне в белых пижамах и революционеры с патронными лентами крест-накрест, а в качестве антуража спелые манго, вино и марьячи. Марьячи — народный струнный оркестр в Мексике. Все это он с удовольствием перенес бы сюда. Перерыв на обед кончился, участники различных семинаров прогуливались по парку. Когда нас заметили и к нам направилась целая группа, он поднялся. Они, наверное, приняли вас за следующего докладчика. Или им что-то нужно от меня. Сейчас мы продолжим работу. Идемте, я покажу вам фотографию. Она висела в его кабинете. Я ожидал увидеть обычный снимок размером с почтовую открытку, а это был настоящий плакат под стеклом и в черной рамке. На черно-белом снимке был запечатлен пикник, лук, белая скатерть с фруктами, хлебом и вином. Рядом на траве друг против друга Лемке и Вент. За ними уже с бородой будущий ректор академии, который, наклонившись к земле, рвет цветы. Еще в нескольких шагах Боргвард с откинутым верхом и буквами РИП вместо номера. Лемке что-то говорит Венту, возбужденно жестикулируя, тот, видно, слушал его, подперев голову рукой, а локоть поставив на колено, но в момент съемки поднял голову и смотрит на собеседника. Будущий ректор, собирающий цветы, тоже повернул голову и смотрит вверх на Лемке. Приехав на пикник, они, по-видимому, установили маленький красный флажок на тонкой блестящей палочке. Теперь этот флажок вместе с древком был в лапах улетающей сороки, которая тоже попала в кадр. Это же... Нет, это же не моментальный снимок. Или вы имеете в виду аллюзию на Мане? Имеется в виду знаменитая картина Эдуарда Мане «Завтрак на траве». Нет, мы не позировали. И сороку мы тоже не заказывали. Кстати, она до этого уже успела украсть у нас серебряную ложку. И Рихард специально расшатал флажок, чтобы она могла его утащить. Он в тот день кружил вокруг, как коршун со своим фотоаппаратом, и щелкал нас из близкого, из дальнего расстояния, и с телеобъективом, и без, и сделал кучу снимков. Этот был как раз последний. Вам нравится? Мне снимок понравился. Но мне почему-то стало грустно. У Лемке в темном пиджаке, в белой рубахе и с узким темным галстуком был какой-то по-старомодному мальчишеский вид. В то же время он выглядел энергичным и уверенным в себе. На лице Вента уже обозначилось знакомое мне выражение непосильности, взваленной на него ноши, детское робкое лицо, которое в сущности должно было, но почему-то не решалось обрадоваться при виде вороватой птицы. А почему этот прекрасный Боргвард должен был непременно упокоиться с миром? Он не понял меня. Рип. Рикьескат инпасе. Да упокоиться с миром, латынь. Это же, наверное, относилось к машине. Или, может быть, тут имелся в виду капитализм, или он рассмеялся. Нет, машина тут ни при чем. Это Рихард вписал буквы с помощью ретуши. На снимках, которые он считал особенно удачными, он обычно оставлял где-нибудь свою монограмму «Рип Рихард Инго Пешкалик».